«Гусь-гусь» представляет. Суперкурс Тамары Идельман «История мира». Глава 2. Архаичные народы. Лекция 2. Как люди работают. У австралийских аборигенов, как и многих других народов мира, есть очень интересный и непростой обычай. Для того, чтобы австралийских мальчиков признали взрослыми, они должны пройти сложный, длящийся несколько дней, а иногда, кстати, очень болезненный и даже опасный обряд инициации. Что это значит? За несколько дней до этого все члены рода готовятся к какому-то странному событию. Никто из женщин и детей не понимает по-настоящему, что такое будет, но все знают, что произойдет что-то очень важное. Мужчины исчезают, они уходят в лес. А потом мальчики уходят в лес, где им предстоит выдержать очень много сложных испытаний. А их встречают старшие члены их рода или их племени, причем выглядят они очень странно. Их лица закрыты очень странными масками, иногда они бывают раскрашены. Они как будто изображают каких-то странных чудищ. На самом деле не чудищ, конечно, а духов предков. И вот, когда мальчики проходят сложные испытания, если они их проходят, то старшие рассказывают им древние мифы. Истории о первопредках, о тех существах, которые когда-то, по представлениям австралийцев, создавали весь мир вокруг. Ну а мальчики должны доказать свое мужество, перенести боль, выдержать какие-то тяжелые испытания. А еще бывает, например, что они показывают, что они могут изобразить разных животных. Это не значит, что им говорят: «А ну-ка, попрыгай, как будто ты кенгуру». Они должны показать, что они знают привычки и повадки кенгуру, вомбата, коалы, каких-то еще животных, птиц. Зачем? Дело в том, что без этого нельзя выжить в австралийской пустыне или в тех кустарниках австралийских лесах, которые называют бушем. Поэтому, если хочешь быть взрослым, ты должен понимать, как устроен мир вокруг, как там живут звери, птицы, какие растут растения и многое-многое другое. Представителей так называемых примитивных народов, хотя мы уже говорили в другой лекции о том, что они совсем не примитивные, их часто упрекают в том, что они совершенно не умеют работать. И действительно, австралийские аборигены оказываются в большом городе неспособными приспособиться к точным часам работы. Они опаздывают или рано уходят, если им надоело на работе. Они не понимают, что надо очень быстро, эффективно, точно выполнять полученные задания. И поэтому работодатели сразу же начинают говорить: все аборигены ленивые, они глупые, они не могут работать, только на пособие хотят жить. Фу какие! Но стоит только посмотреть на австралийских аборигенов в их родной стихии, вне городской жизни, в пустыне, в лесу, и становится ясно, что они совсем не ленивые и не глупые. В течение тысячелетий у них выработались очень ясные представления о том, как нужно охотиться, как ловить рыбу, какие растения можно собирать, а какие нельзя, потому что они ядовитые, сколько их можно собирать, чтобы не уничтожить все растения. Вот эту великую мудрость передают взрослые мужчины мальчикам во время обряда инициации. Австралийские аборигены действовали экологично, сохраняя природу, уважая ее законы, задолго до того, как появилось даже слово «экология». Они понимали, что нельзя убивать добычи больше, чем люди смогут съесть. Это было бессмысленно, у них не было холодильников, они не могли запасать впрок. А к тому же, если убивать слишком много, то можно потом вообще лишиться добычи. Все окружавшие их животные воспринимались как части родственного им мира. Значит, их надо было уважать. Для того, чтобы принести с охоты достаточно добычи, нужно было долго выслеживать зверей, а потом еще подкрасться к ним на такое расстояние, с которого можно бросить копье. Это тоже нужно было уметь делать. Этому тоже учили, ну и продолжают учить мальчиков в австралийских племенах. Существует четко продуманная система, с помощью которой каждая группа аборигенов обеспечивает себя едой. Все организовано очень хорошо. Женщины собирают растения. Они уходят примерно на 6-8 километров от лагеря. Ну, то есть не вытаптывают все время какую-нибудь одну полянку рядом с тем местом, где сейчас живет их группа. Обычно вот это объединение аборигенов, так и называют группой, они все-таки отходят подальше, чтобы собирать растения в разных местах. Мужчины идут на охоту, уходят где-нибудь километров на 10-13. Когда на этой стоянке становится уже сложно добывать пищу, когда они понимают, что уже очень много взяли здесь у природы, взяли растений, взяли животных, они перемещаются на другое место. При этом орудия австралийцев ровно такие, какие и нужны при таком полукочевом образе жизни. Копьеметалки, палицы. Ну, конечно, прежде всего, когда мы говорим об австралийской охоте, то нам приходит в голову бумеранг. И про бумеранг все знают, что он возвращается. Действительно, существуют возвращающиеся бумеранги, но, скорее всего, их всегда использовали просто для развлечений. Ну, может быть, когда охотились на мелких птичек. А вот для серьезной охоты бумеранги делали не возвращающимися, а их изгибали так, чтобы их было удобно бросить. Ну, бумеранг, по сути дела, это хорошо изогнутая палец. Что такое палец? Это дубинка, палка, которая тоже охотится на животных. А если ее изогнуть и правильно метнуть, то она полетит дальше, и это целое особое искусство. Копье тоже сделать очень непросто. Австралийцы берут тонкое деревце или толстую ветку, заостряют ее конец, а иногда, кстати, обжигают в огне, и тогда он становится еще крепче. И вот уже готово копье. Но копья у них бывают разные. Некоторые они бросают в свою добычу, а другие используют для нанесения ударов. То есть это скорее такой зарождающийся деревянный меч. Когда охотник бьет таким копьем, оно не улетает у него, он все время держит его в руке. И такие копья делают по-разному. У копья, которое полетит в добычу, и у того копья, которое охотник будет держать в руке, у них разные центры тяжести. Как австралийцы поняли, что надо делать именно такие копья и по-разному? Мы бы ни за что с вами не догадались. А они это знают просто на опыте многих тысяч лет. Много тысяч лет одно поколение передавало другому свои умения. Копье надо делать вот так, а бумеранг так, а бросать бумеранг вот таким образом. И это великая мудрость. Точно так же в какой-то момент австралийцы поняли, что копьем легче охотиться, если у него очень острый наконечник. Просто деревяшку так не заострить. Как же сделать более острый? Ну, например, взять сухожилие кенгуру и привязать к копью очень острую деревянную палку. А это, может быть, уже и не копье. Может быть, это острога, которые ловят рыбу в реке. Ей бьют по воде, попадают в рыбу и вытаскивают ее. Как сегодня по всему миру рыбаки ловят рыбу? Ну, скажете вы, забрасывают удочку или сеть. А вот аборигены Австралии, которых кто-то все еще считает примитивными, знают 15 разных способов рыбалки. Сколько веков им понадобилось для того, чтобы этому научиться? Сколько усилий требуется для того, чтобы все это сохранить? А чем добывать растения, растущие в земле? Просто любой палкой, скажем мы, тоже нет. Палки-копалки специально делали такими, чтобы женщинам было удобно рыть ими землю. Мы сами знаем, можно взять любую веточку и немножко поковыряться в земле. Но одна будет удобней, а другая совсем плохо будет эту задачу выполнять. Австралийцы копают землю круглыми палками, которые легко держать в руке. Их кончик делают или острым, или похожим на совок. Тогда сразу удобно копать землю. А мужчины, которые тоже иногда занимаются собирательством, они переворачивают копье тупым концом вниз, и им копают землю. И это уже совсем другое орудие, не для охоты, а для того, чтобы добывать растения. Еще одна интересная находка австралийцев. Если мы просто гуляем по лесу и срываем ягоды, ну, обычно сразу отправляем их в рот. В лучшем случае сложим в какой-нибудь стаканчик или в корзиночку. А что, если надо собрать достаточно растений и ягод, чтобы накормить всю семью? Ведь для этого надо очень много растений. Сколько надо съесть ягод земляники, чтобы наесться? Не просто полакомиться, а утолить голод. Куда складывать все эти ягоды? И это тоже продумали австралийцы за много веков своей истории. Из веток они сплетают корзины, а из коры деревьев делают специальные сумки, иногда, кстати, украшая их очень красивыми узорами. Еще бывает, что выдалбливают середину довольно большого бревна, и у них получается что-то вроде такого корыца, и туда можно складывать все собранные растения. А если это корыце находится на стоянке племени, то туда при желании можно положить ребеночка, и он будет лежать, и это будет его колыбелька. Сколько? Сразу удобств. Ну хорошо, растения собраны, в том числе много зерен разных злаков, и надо бы сделать из них муку. А как? У нас сразу мука ассоциируется с мельницей. Надо, наверное, отвезти зерна на мельницу, и мельник сделает муку. Но у австралийских аборигенов нет никаких мельниц. Как же быть? Они, как и многие другие народы, просто растирают зерна тяжелыми камнями, жерновами. Но здесь тоже проблема. Для того, чтобы хорошо растирать зерно, нужны два жернова. Зерно кладут на один из них, сверху прижимают другим и растирают. Это два тяжелых камня. Как носить их с собой, когда племя кочует? Это же очень тяжело. А бросать их тоже жалко. Ведь не каждым камнем можно растереть зерно. Они должны быть с ровной поверхностью, специально приготовленные. И здесь тоже австралийцы нашли очень остроумное решение. Верхний жернов они несут с собой, чтобы его не выбрасывать. Второй оставляют. И, например, если они приходят в такое место, где у них нет хорошего второго жернова, то они, как показывают наблюдения за австралийскими племенами, используют ямки в скале. Туда насыпают зерно, а сверху его растирают вот этим самым принесенным жерновом. Для того, чтобы охотиться, ловить рыбу, собирать растения, австралийцам требуется очень много знать, очень много уметь, очень много помнить и очень много трудиться. Они совсем не ленивые. Они трудятся очень много и очень тяжело. Просто этот труд не такой, к которому привыкли мы. Но он продуманный, интересный и сохраняет очень древние традиции. В следующей лекции о пугающих охотниках за головами, о том, за что воюют в Новой Гвинее, и о том, что общего у индейцев Амазонки и печенегов.